Глава вторая. Почва. У Кало есть такая гравюра. Огромный развесистый дуб, и на нем висит человек 20 мародеров или разбойников, попавшихся целой шайкой. Бог весть. Вешают 21-го. Он стоит на ступеньке приставной лестницы, петля на шее, а снизу карабкается монах и протягивает крест. И вся почва для бедного мошенника — это крест. Сейчас он вопьется в него взглядом или, может быть, прижмется к нему губами. Монах соскочит на землю, а лестницу выдернут из-под ног, всю лестницу, со всеми ступеньками. Так что бесполезно спускаться на ступеньку ниже или подниматься выше, насколько позволит веревка и связанные руки. И все, на чем человек пытается утвердиться, бесполезно. Только этот крест. Когда Достоевский говорит о почве и беспочвенности, он, мне кажется, чувствует ту же веревку на шее. Внешним образом речь идет о России, о следствиях Петровской реформы, о сближении с народом и прочем. Но стать ближе к народу — это только перейти со ступеньки на ступеньку. Бедному мошеннику на минуту легче становится дышать, и так естественно поверить в отсрочку казни. Но через минуту веревка снова натянется, и истина схватывает за горло. По крайней мере, в иные минуты Достоевский чувствовал именно так. Сохранились свидетельства, что он ждал конца света не когда-нибудь, а в ближайшие десятилетия. Значит, хоть в эти-то минуты он не надеялся больше ни на русский народ, ни на православную церковь и чувствовал надвигавшийся надлом всей нашей цивилизации и западноевропейской, и русской, всей. Как он в такие минуты смотрел на свои собственные планы насчет Константинополя и прочего? Наверное, как умирающий на колоду карт. Все эти короли, королевы, валеты, белый, царь, Третий Рим оказывались тогда решительно вне Христа, и Христос вне истории, и единственной почвой был Он. Как для мошенника, которому монах, карабкаясь по шаткой лестнице, протягивал распятие. Сейчас все человечество сознает на шее веревку. По большей части сознает довольно отвлеченно, и пока суд додела, отпускает бороды, танцует варварские танцы, записывается в очередь на холодильник, беспокоится о судьбе Иерусалима, анализирует структуру волшебной сказки и прочее. Но кто действительно почувствовал пеньку на шее, тот впивается глазами в солнечный луч, как Достоевский на Семеновском плацу, всеми силами души, с таким напряжением, чтобы выпрыгнуть из смертельного времени прямо в Божью вечность. Если не выпрыгнуть, то хоть прикоснуться к образу у вечности. Да, но почему этот образ только Христос? Если только Христос, то почему японский мошенник, которого распинали воины Бакуфу, правительство сёгуната, не вспоминал Христа? Почему он взывал к другому имени Господа и твердил, глядя на свой последний луч, «Наму Амида Буцу! Наму Амида Буцу! Хвала Будде Амитабе!»